Гималаи. Обращение к Гималайскому обществу имени Рериха. Дорогая Эстер, благодарю за ваше светлое извещение об избрании меня и Елены Ивановны покровителями основанного вами нашего Гималайского общества. Вы знаете, что для меня Гималаи являются вершиною мира не только по высоте, но и по всем благостным многозначительным традициям. Из книг моих вы знаете, что именно Нагорье Гималаев и Трансгималаев были одним из главных пунктов переселения народов, объединяя этим лучшие стили Запада, выдвигая скифику, напоминая о романском стиле и прочих незабываемых культурных сокровищах. Я уверен, что вы будете вносить в жизнь общества всевмещающее, всеобнимающее благостное понимание. Пусть будет единственным врагом вашим лишь жалкий гомункулус, невежество. Все же в пределах знания, в пределах созидательного творчества должны быть друзьями культуры. Во имя культуры вы и собираетесь. Во имя этой великой эволюционной основы вы устремляетесь слагать мирное и светлое будущее. Единственно, культура разрешает нагроможденные затруднения человечества, и никто, кроме гомункулуса, не дерзнет сказать, что излишне или недостойно посвящать себя служению культуре. Мы так много работали совместно, что вы, конечно, чувствуете, насколько реально и неотложно строение и защита культуры. Факты каждого дня говорят, что это не преувеличение, но поистине необходимость, и притом необходимость прекрасная. Во имя этой прекрасной необходимости и действуйте так же благостно, так же самоотверженно и мужественно, как вы все, наши дорогие сотрудники, действовали во всех прочих строительных делах. Не забудем, что именно на Гималаях создалось сказание о жар-цвете. Много всемирных сказаний пришло от этих снежных вершин. Мысли о целительных травах, о чудесной пыли метеоров, о магнитных токах и мощных энергиях во благо человечества приведут нас опять к тем же снеговым великанам. Мировая сокровищница духа, устремление ко благу, стремление вверх. Где же оно так же действенно может проявиться, как не у высот, на которые еще не ступала нога человеческая? Во имя этих высот укрепляйте свою бодрость духа. Забудьте все размельчающее и умоляющее, охраняйте сокровища человеческого гения, воздвигайте неустанно твердыни, где дух человеческий укрепит свои благие достижения. Крепко держите знамя мира. Привет, вера, успех. 1 июля 1931 года.